Глава 12. «Рус, ты уверен?» Робко поинтересовалась, поглядывая на Бешеного с опаской. «Да, я уверен». Настолько уверенным в чем-либо он еще не был никогда. «Пообещай, что не будешь скандалить с мамой». «Скандалить? Да он бы грохнул ее еще тогда, как Юльку. Ксюшу не мог оставить без матери. А теперь-то чего? Теперь поздно. Она, конечно, будет махать флагом войны, только Руслану как-то насрать. Он решил уже все для себя». «А Марина? Что ж, если Ксюше так нужно ее благословение, он постарается. Ему понятно, что счастливой семьей с Мариной им не стать. Но раз так хочет принцесса, почему бы не сделать вид, что ему это интересно?» Руслан вновь и вновь переживал утреннее известие и до сих пор ощущал дикий страх. Никогда и никого он не боялся потерять. Так бояться научила его она, его лучик. «Я люблю тебя, Ксюх. Заруби себе это на носу. И больше никогда не пытайся бросить меня. Ты сама приняла решение быть со мной. Со мной и останешься, поняла?» Она поняла. Счастливая улыбка девушки говорила сама за себя. А он? Он был счастлив видеть ее. Был рад ее присутствию, ее теплу, которое согревало черную душу. И плевать, что сейчас придется увидеться с ее мамашей. Крик Марины услышали еще в подъезде, и Ксюша схватила Руслана за руку. «Это мама!» Марина прислонилась к двери и, зажав раненую руку, закрыла глаза. Как она могла выронить телефон? Теперь, подперев дверь тумбочкой и слушая нелицеприятные высказывания сумасшедшего, могла только догадываться, сколько минут ей суждено прожить, прежде чем обезумевший Антон ворвется в комнату и покончит с ней. «Выходи, сука! Я все равно выпущу тебе кишки!» Пел мерзким голосом, радуясь своему превосходству. «Я отрежу тебе твою поганую дырку, шлюха! А потом язык! А потом? Что же потом? Может, голову?» Неужели это конец? А что осталось позади, кроме ненависти и боли? Что она оставит своим детям? Вспомнят ли они о ней через месяц, год? Беззвучно плакала, приготовившись к худшему. За дверью послышался вскрик. И Марину словно кипятком окатило. «Ксюша!» Толкнув тумбочку, распахнула дверь, собираясь защитить дочь. Но в этот момент раздался громкий хлопок, и спасительная темнота поглотила сознание. «Кто бы мог подумать? Врач какой хороший был. А фамилия какая? Пушкин. И на тебе, маньяк. Я всегда говорила, что эти копания в чужих мозгах до добра не доведут». Женский голос становился все резче, отчетливее, и Марина, застонав от боли в предплечье, открыла глаза. «Ой, очнулась. Смотрите, доктор, в себя пришла несчастная». Запричитала женщина, что уже начинала раздражать, а перед лицом возникло лицо пожилого мужчины, судя по одежде доктора. «Ой, бедненькая! Как же ты теперь будешь?» «Марь Трофимовна, идите работать!» Доктор прикрикнул на санитарку, за что Маша готова была его расцеловать. «Марина Ивановна, как вы себя чувствуете?» Последующий час ушел на обследование, и вскоре Ксюше разрешили навестить мать. Перед уходом врач по-отцовски тепло улыбнулся и, взяв Марину за руку, ласково погладил тыльную сторону ладони. «Ваше право, конечно, оставлять этого ребенка или нет. Но, может, это ваш шанс начать новую жизнь?» Марина сразу даже не поняла, в чем дело, а когда дошло, обомлела. «Ребенок! Представить только, она беременна!» Увы, это была не последняя на сегодня ошеломляющая новость. Самая сумасшедшая ждет ее впереди. «Мамочка, ты как себя чувствуешь? Ничего не болит? Покажи рану!» Ксюша носилась вокруг больничной койки, а Марина смотрела в глаза Дегоева. Молчаливый бой продолжался несколько мучительных минут, и Марина к своей досаде отметила, что подонок практически не изменился за столько лет. Ни единого седого волоска, что не скажешь о ней. «Мам, тот урод мертв, его Рус убил. Он с ножом на тебя напал и...» «Спасибо», – прошептала пересохшими губами. «Я сделал это не ради тебя». Бешеный в своем репертуаре. Как обычно, считает виноватыми всех, кроме себя любимого. «Даже не сомневаюсь. И не сомневайся. Кстати, Ксюша теперь моя жена». Вот так вот поставили ее перед фактом. Нанесли удар не ниже пояса, но в спину. И Марина обязательно объявила бы Дегоеву войну, если бы не живой комочек под сердцем, что сейчас отодвинул все остальное в сторону. «Поздравляю», – прохрипела осипшим голосом и провалилась в небытие, где так хорошо. Тем же вечером. «Прекрати трястись за нее. Твоя мать еще всех нас переживет. И ешь давай, пока не затолкал». После приезда домой Руслан бесился пуще прежнего. Еще бы, впервые в жизни он не знал, что делать со своей же бабой. Хотя нет, не так. Это раньше были бабы. А Ксюша? Ксюша другая, и он с ней другой. До ужаса боится причинить ей боль, а этого не избежать ведь. «Не ори на меня!» – обиделась девушка, на что бешеный только вздохнул. Даже в таких мелочах обижает ее, что уж говорить о совместной жизни, интимной в конце концов. «Ксюш, я спрошу тебя в последний раз. От твоего ответа будут зависеть наши дальнейшие отношения. Поэтому хорошо подумай, прежде чем ответить. Ты действительно хочешь быть моей женой? Во всех смыслах. Так, чтобы навсегда. Или это временное увлечение? Потому что потом я не остановлюсь». Ксюша закрыла ему рот ладошкой и шустренько так перекочевала Руслану на колени. «Неужели мне придется умолять тебя сделать это?» Издевательски вздернула бровь, что и стало последней каплей. Слабый свет ночника освещал два обнаженных тела, что переплелись на огромной кровати, на которой Ксюша привыкла засыпать в одиночестве. Сколько слез ее видела эта подушка, по которой разметались светлые кудри девушки. Сколько боли вылилось в этой комнате, где сейчас ее ласкает лучший мужчина в мире. Ее мужчина. «Не боишься?» Недоверчиво заглянул в ее глаза и не увидел там ничего, кроме первобытной, ослепляющей страсти. «Если передумала, просто скажи. И я замолчи!» Притянула его к себе, дав зеленый свет на все. Тихий вскрик девушки, бешеный, оборвал поцелуем и вторгся в нее до предела. Прижимая к себе так крепко, что уже не вырваться, будь даже у нее на то желание. «Я люблю тебя!» Прошептала ему в губы, подарив этим Руслану весь мир. «Всегда буду любить!»